Грейсон так и не прилег. Вернувшись вместе с Лори в лагерь, он рассказал про свое открытие всему командному составу и своей роте. «Легион слишком устал, чтобы воспринимать такие вещи», — пояснил Грейсон. «Лучше просто рассказать людям, что от них потребуется». Он выступил с краткой речью, обрисовав цели и задачи. «Движемся на юг, находим склад. Затем либо захватываем его и заключаем сделку, либо уничтожаем, чтобы он не достался тем, кто предал легион». Взглянув на распечатку со скалой, сделанную с карты дома Марика, Девильяр заявил, что взорвать скалу нетрудно и много взрывчатки для этого не потребуется. Он, правда, не мог обещать, что при этом сам склад окажется открытым и не пострадает от обвала. По фотографии, естественно, нельзя было сказать, хорошо ли укреплены своды внутреннего помещения. Конечно, Грейсон не стал вдаваться в подробности по поводу местонахождения склада с оружием. Слишком велика была возможность того, что человек, узнавший секрет, попадет в лапы Рошану или лорду Гарту. Теперь у Легиона появилось маленькое преимущество, и Грейсон не собирался его упускать. Если им удастся, как и было запланировано, отправиться на юг к Ногайским горам и достичь скалы в конце высохшего русла реки, тогда они смогут воспользоваться этим секретом еще до того, как герцог Ирианский с Рошаном узнают, что задумал Грейсон. Тот, кто владеет Хельмским секретом, окажется в самом выгодном положении, и Грейсон прекрасно это осознавал. Будучи неплохим тактиком, он понимал также и то, что нетрудно будет защищать подступы к этой хитрой скале, одновременно пытаясь заключить сделку с полковником Лангсдорфом. Если Лангсдорф не подпустит к складу лорда Гарта и шпионов Звездной Сети, можно будет поделить с ним этот склад, рассуждал Грейсон. Не исключено, что удастся заключить договор с лордом Гартом. Эта мысль вызвала у него отвращение. Ведь именно герцог Ирианский нес ответственность за разрушение Тяньданя. Именно в отчете лорда Гарта фигурировали сделанные его людьми голографии с поддельными боевыми роботами легиона среди тяньданских руин. Впрочем, прежде всего необходимо было спасти полк. «Но какой же путь следует выбрать?» – гадал Грейсон. «Если мне и удастся спасти легион, заключив сделку с лордом Гартом или даже с самим Рошаном, должен ли я поступать таким образом? Или мне следует попытаться, получив оружие, заключить договор с кем-то еще? Но с кем? Никто на Хельме не верит, что я не виновен в разрушении Тяньданя. Для домов Штайнера и Девиана мы изгои, они и разговаривать с нами не станут». «Полковник», услышав голос Алларда Кинга, Грейсон обернулся. Старший тех подошел так незаметно, что Грейсон даже не расслышал его шагов. «А может быть, Лори права, и он уже просто спит на ходу?» «Да, Аллард», тех замялся, словно не решаясь заговорить. «Сэр, мне необходимо поговорить с вами». «Насчет того, о чем вы нам только что рассказали». «Да?» «Ну, у меня, кажется, имеется кое-какая добавочная информация для вас. Может быть, она пригодится для ваших планов». «Окей, говори». Кинг никогда не бывал столь уклончив. Казалось, он чем-то напуган. «Я даже не знаю, полковник, как вам лучше об этом сказать. Видите ли, я агент». Грейсон тупо уставился на него. «Агент? Какой еще агент?» «Шпион, сэр. Я шпион». К своему вящему изумлению и не меньшему Кинга, Грейсон обнаружил, что смеется во все горло. «Неужели это так смешно, сэр?» «Никогда не думал, что вляпаюсь в такое запутанное дело». Граф был шпионом дома Марика, но потом выяснилось, что на самом деле он шпион Звездной Сети. Окрестности Хельмдауна кишат шпионами, о которых знают все, а полк – шпионами, о которых никто и понятия не имеет. «Мы с тобой отправились искать шпионов Хельмдауна, ты, оказывается, сам шпион». «Хорошо. А чей ты, кстати, шпион?» «Герцога Хасида Александра Ринола». Улыбка медленно сползла с лица Грейсона. Его удивление и даже усталость тоже куда-то пропали. Он уперся в Кинга тяжелым, холодным взглядом, под которым тех поежился. Герцог Ренол. Этот человек был не просто одним из курицких дворян. Его власть распространялась на несколько миров вдоль границы Синдиката Драконов и Дома Штайнера. Фактически он являлся гранд-герцогом, так как обычно герцог управлял лишь одной планетой. Хотя Ренол уже много лет не принимал участия в боевых действиях, за ним закрепилась слава воина. А вдоль Штайнеровской границы он был хорошо известен под прозвищем «Красный охотник». 4 года назад именно герцог Ренол создал тот план, что навсегда оставил имя и лицо Ренола в памяти молодого Грейсона Карлайла Смертоносного. План, который начал действовать в то время, как объединенные наемные силы рота боевых роботов и несколько взводов пехоты готовились отступать с некой маленькой и малозначимой планетки. Планета, называвшаяся Трелван, располагалась возле границы с домом Куриты. Внезапный пиратский набег на планету уничтожил войско наемников. Были захвачены столица и космопорт. Пока мирные жители стонали под пятой мародерствующих захватчиков, боевые роботы войска дома Куриты готовились внезапно приземлиться якобы для освобождения города и борьбы с пиратами. Согласно плану, жители спасенного города должны были благодарить войска Синдиката Драконов, избавившие их от врага, и презирать недоносков наемников Федеративного Содружества, которые покинули их в беде. Ведь те собирались оставить планету как раз перед налетом пиратов. Этими наемниками были команда Скарлайла. Их командир, капитан Дюрант Карлайл Смертоносный, погиб во время набега пиратов. Грейсон получил рану, и остатки командоса улетели с планеты, оставив его умирать. Оказавшись в заперти на Трелване, Грейсон в конечном счете пришел к выводу, что пираты вступили в сговор с герцогом Ренолом, а набег – просто хитроумная уловка. Герцог собирался одним махом завоевать и планету, и признательность ее жителей. На Трелване родился Серый Легион Смерти. Результат страстного желания Грейсона отомстить кровавому курицкому красному охотнику. Его жажда мести была частично утолена еще на Трелване. А затем, после победы на Верзанде, номинально находившейся в сфере влияния герцога Ренола. Впрочем, истинным правителем планеты являлся не он, а курицкий генерал-губернатор по имени Нагума. С тех пор желание Грейсона отомстить за смерть отца и поражение командос Дюранта Карлайла поутихло. Возможно, для него теперь стали больше значить Серый Легион и друзья – Ремидж, Лори, чем месть курицкому герцогу. Но сейчас упоминание одного имени красного охотника разом всколыхнуло мысли и чувства тех дней, которые Грейсон считал давно подзабытыми. Его глаза сверлили Кинга, словно пытаясь проникнуть в самую глубину души старшего теха. «Зачем?» – голос Грейсона задрожал, и ему пришлось сделать паузу. «Зачем же я нужен герцогу Ренолу теперь?» «Не скромничайте, полковник!» Кингу, похоже, возвращалась его обычная уверенность. По-видимому, он осознал, что Грейсон не собирается убивать его на месте. «Его светлость заинтересовался вами еще с Трелвана. Вы умудрились из ничего создать боевое подразделение и сразить с его помощью в несколько раз превосходящие силы противника, буквально голыми руками. На Верзанде вы показали себя еще лучше. Что у вас там было? Нечто вроде роты боевых роботов. 7 машин плюс местное ополчение. И вы обучили бунтовщиков-ополченцев, не имея практически никакого снаряжения. Без вашей помощи жители Верзанди никогда не смогли бы победить. Грейсон скрестил руки на груди, неприязненно глядя на Кинга. Давай-ка ближе к делу. Я уже говорил вам о том, что мне удалось разузнать в городе, но не мог поведать вам, от кого я все это узнал. Ну и... От местного агента синдиката драконов, женщины по имени Дейра Равенна, которая содержит несколько частных лавочек в Хельмдауне, в том числе в комфортабельном районе Гресгавена. Она собирает сведения для дома Куриты так же, как и Марагин с Аткинсом. Но к тому же Дейра знакома с герцогом Ринолом. Вы знаете, Ринол ведь долгое время интересовался Хельмом. Хельмом? Почему? По словам Дейры, это место интересует нескольких куритских дворян и офицеров. Видите ли, все они читали доклад Минору Куриты о завершении Хельмской кампании 2880 года. И они пришли к тому же выводу, что и вы, размышляя точно так же. Склад распавшейся Звездной Лиги должен находиться здесь. Увести его не могли, хотя к тому времени, когда появился Курита, склада уже на месте не было. Он нигде не был обнаружен на протяжении 3 столетий. Следовательно, склад должен быть где-то здесь. И один из этих дворян – герцог Ринол. Да, у него есть преимущество перед остальными. Он богат и могуществен, даже для герцога. К тому же он обладает собственным Т-кораблем, охотницей. И будьте уверены, он наблюдает за вами с тех самых пор, когда вы вторично утерли ему нос в прошлом году на Верзанде. Ну и? Год назад он послал меня на Галатею, наказав разыскать Грейсона Карлайла и благодаря техническим способностям вступить в Серый Легион Смерти. Кинг улыбнулся. «Я никак не думал, что вы сделаете меня старшим техом, да вдобавок еще и своим личным техом. Это была неожиданная удача. Когда его светлость узнал, что вам пожаловали хельмские владения и вы фактически можете стать обладателем утерянного хельмского склада, он, само собой, крайне заинтересовался такой информацией». «А теперь мы подошли к основному вопросу», – произнес Грейсон. На него вновь навалилась усталость. Шок, вызванный откровениями Кинга, начал проходить. Он протер глаза и вновь посмотрел на старшего Тиха. «Так зачем ты мне все это рассказываешь? Если ты хочешь узнать, где именно находится склад, можешь передать Ринолу, что ваш номер не прошел». «А вы уже знаете, где он?» «Если и знаю, не думай, что тебе об этом расскажу». «Да я и не думаю». «Но уверен, что смогу вам помочь». «Каким образом? Пойдемте со мной». «Куда?» «В Хельмдаун». «Но как?» «Я располагаю всеми необходимыми бумагами. Мы можем переодеться торговцами, приехать в Хельмдаун, увидеться там с кем нужно и спокойно вернуться назад». «Увидеться с этой самой Дейрой?» Кинг оглядел Грейсона оценивающим взглядом с головы до ног. «Я хочу, чтобы вы поговорили с герцогом Хасидом Александром Ринолом». «Ты мне не доверяешь». Сидя в противоположном углу палатки, служившей штаб-квартирой, Лори посмотрела на Грейсона, покачала головой и повторила. «Ты не доверяешь мне». «Да это неправда, Лори». Он чувствовал себя так, словно ему воткнули нож в сердце и несколько раз его там повернули. «Просто тебе лучше об этом не знать, вот и все». «Поэтому ты спокойно приходишь сюда и заявляешь, что если с тобой что-то случится, то я должна буду довести до конца план, который мы обсуждали. Господи, Грейсон, я тебя люблю. Неужели для тебя это пустой звук?» «Лори, пойми, очень важные причины не дают мне права рассказать тебе всю правду». Оставив Кинга приводить в порядок скиммер, на котором они в прошлый раз совершили вылазку в Хельмдаун, Грейсон направился в палатку. По дороге ему пришлось вести нелегкую схватку с угрызениями совести. Стоявшая перед ним моральная дилемма еще больше усложнилась. Для Грейсона неприемлемы были любые соглашения и сделки ни с лордом Гартом, ни с Ринолом. Ему приходило в голову, что отыскав склад и предложив его со всеми предосторожностями одному из этих двоих, можно будет заполучить гарантии безопасности для Легиона. Оружие Звездной Лиги в обмен на безопасность и свободу полка. Но разве имел он право на такой поступок? Ради этого оружия герцог Ренол, по поручению Звездной Сети или нет, но, несомненно, при потворстве лорда Гарта, уничтожил миллионы мирных жителей. Для Грейсона отдать это оружие даже в обмен на жизни его людей кому-нибудь вроде герцога Ренола было равносильно торговле на кладбище. Против подобной сделки бунтовало все его существо. Но единственной альтернативой было уничтожение склада. Тогда будет не за что драться. Грейсон понимал весь ужас своего положения. Если он уничтожит склад, Ренол сообразит, что он знал о заговоре. Тогда только смерть Грейсона и всех его людей поможет сохранить в тайне тот факт, что герцог Ренол, а возможно и сама Звездная Сеть, замешаны в кровавой бойне на Сириусе-5. Это не выход. Так можно сохранить часть подразделения, но не человеческие жизни. А теперь задача усложнялась еще больше. Кинг думал, что герцог Ренол сможет выручить легион. А Грейсон знал, какую цену Красный Охотник может запросить за свою помощь. Стоит ли связываться с герцогом Ренолом? В моральных аспектах этой сделки Грейсон совсем не был уверен. Целых 4 года Красный Охотник был для него только убийцей отца. Хотя, если взглянуть на вещи здраво, трелванская уловка герцога Ренола являлась обычной военной хитростью. Если рассматривать дело с этой точки зрения, то герцог просто пытался смягчить отношения между своими солдатами и трелванцами, повернув дело так, что жители Трелвана просто не захотели бы бороться с захватчиками. Так где же тут правда? И кто был прав? Что бы сказал по этому поводу Дюрант Карлайл, отец Грейсона? На эти вопросы молодой полковник пока что ответить не мог. Но искать ответ должен он сам. Лори здесь не помощник, ее протест только все усложнит. В этот момент Грейсон осознал, насколько он любит Лори. Хотя обычно ей этого никогда не показывал. Он любит Лори и поэтому не имеет права перекладывать на хрупкие женские плечи свои заботы. К тому же потрясение, которое она испытает, возможно, заставит его отказаться от принятого решения. «Я тоже тебя люблю, Лори. Больше, чем в состоянии выразить, и я сказал бы тебе все, если бы мог», — он пожал плечами. «Но не могу. Все, о чем я хочу тебя попросить, пожалуйста, верь мне». Грейсон знал, что может не вернуться назад. Но это не имело значения. Кинг был уверен в том, что герцог Ренол действительно хочет поговорить с ним, и ловушки быть не может. Но чтобы увидеться с Красным Охотником, ему придется еще раз появиться в Хельмдауне, а там есть вероятность нарваться на флот лорда Гарта. «Не забывай, что ты помощник командира и должна следить за всеми делами легиона». Он качнул головой в ответ на ее протесты. «Нет, нужно продолжать поиски других уцелевших. Они, видимо, скрываются в лесах. Приведи полк в состояние готовности. Снимайтесь с лагеря и будьте готовы выходить через час после захода солнца. Я закончу свои дела и вернусь. Если же нет, действуйте согласно плану. Если опоздаю, то изберу другую дорогу и нагоню колонну в пути. Пусть один из учеников возьмет моего мародера, чтобы он был с вами, когда я вернусь». Лори слабо улыбнулась. «А может, возьмешь мародера с собой туда?» Грейсон обнял ее. Она попыталась высвободиться, затем прильнула к нему и сжала в крепких объятиях. Он взял ее за подбородок и поцеловал. Поцелуй затянулся. «Я должен идти. Но вечером мы увидимся. Я обещаю».